про школу. Родители впервые заволновались, когда я дважды завалила экзамены. Недавно, разбирая документы, я наткнулась на свой школьный аттестат. Не открывала его с выпуска ни разу. То есть за 25 лет он мне так ни для чего и не понадобился. И вот открываю я его и с удивлением обнаруживаю, что училась я, прямо скажем, так себе. Например, у меня тройка по геометрии, оказывается. Я-то все вспоминаю, детям рассказываю, как любила трапеции чертить, а оно вон как. По остальным предметам все лучше, но четверок значительно больше, чем пятерок. То есть я была такой уверенной хорошисткой с временными проблемами. О чем это мне сейчас говорит? Главным образом о том, что я про эти оценки не помню. Помню, как обожала сокращать многочлены на алгебре, помню, как не понимала объем геометрических фигур, и на контрольных мне их рисовала соседка по парте. Помню, что любила решать задачки с химическими формулами и писать эссе про измученных страдальцев из пьес Чехова. А вот о том, что все это закончилось одной тройкой, кучей четверок и многими пятерками, не помню. Мне было лет 5, когда родители вдруг решили, что неплохо бы мне начать читать. Ну, правильно, старший брат-то уже в 4 газетки почитывал, а дочь что-то не рвалась. Сначала в бой ринулась мама. Она села со мной рядом на ковер, мы достали цветные кубики со слогами, и процесс пошел. Я отлично помню, что в целом понимала, что происходит. Мне объяснили правила. Я довольно быстро смекнула, что получается, когда кубики встают рядом. Я даже начала потихоньку произносить заветные «баба», «каша» и «кума». Но минут через 5 мне это все надоело, стало лень. Я потихоньку свела все усилия на нет и перестала отвечать, потупив взгляд. Объяснить то, что мне лень, не хочется и лучше бы заняться чем-то другим, я не могла. В силу возраста, наверное. Мама хватило минут на 15. Она искренне не могла понять, почему еще 5 минут назад я легко читала «баба», а теперь молчу и отвожу глаза. Выбежав из комнаты, она призвала папу. «Иди, мол, сам попробуй. Я больше не могу». С папой было еще хуже, потому что лень накатывала еще сильнее. Но упорство ему было не занимать, поэтому еще где-то полчаса были потрачены впустую. Сцена повторилась, он с криком выбежал из комнаты, буркнув, что если со мной кто и справится, так это старший брат. Раз уж он сам научился, то и меня пусть научит. Читать в итоге меня научили в 1 классе, да так, что всю начальную школу я читала лучше всех. Видимо, к этому возрасту я научилась бороться с ленью. Больше родители в мои образовательные процессы особенно не вмешивались. Мама спрашивала про дела в школе, я рассказывала всякие интересные истории, хвасталась успехами и не распространялась о неудачах. Кстати, никогда не говорила о том, что не получалось или получилось плохо. То ли от страха, что начнут ругать, хотя, повторю, никто никогда не ругал за оценки. То ли от стыда, не знаю. Мама никогда не спрашивала про оценки, не смотрела дневник. Только механически расписывалась в нем еженедельно. Но и я не давала повода для беспокойства. Школу не прогуливала, домашние задания исправно делала, вела себя прилично, даже почти не бунтовала из-за школьной формы. В общем, никто на меня никогда родителям не жаловался. Все были довольны. Как так получилось? Почему за мной не требовался контроль? Например, у меня никогда не проверяли домашнее задание и даже не спрашивали, сделала я его или нет. Я сама тряслась его не сделать. Сама мысль о том, что меня спросят на уроке, почему у меня не сделано домашнее задание, приводила меня в ужас. Такой страх, смешанный с чувством стыда. А не прогуливала я уже по 2 причинам. Во-первых, опять же, из-за страха, что пожалуются родителям. А во-вторых, из-за боязни потом не нагнать материал. Тут важно сказать, что я никогда не была ботаном. То есть дело не в том, что у меня был синдром отличности. Я не хотела упускать ни минуту увлекательного образовательного процесса. Нет, я просто не хотела попадать в ситуацию, когда будет неловко и трудно. Зачем устраивать себе проблемы, когда можно их избежать? Такой прагматичный подход. Все же был один предмет, который я периодически прогуливала — физкультура. Терпеть не могла козла. И преподавателя тоже. Канат, эстафеты. Но опять же, прийти в школу и просто не пойти на урок я не решалась. Поэтому в дни злосчастной физкультуры я притворялась очень нездоровой и оставалась дома. К вечеру мне, конечно, легчало, и на следующий день я бодро шла в школу. Мне кажется, мама все прекрасно понимала, но никогда меня в зашей в школу не выталкивала. Помощи в выполнении домашнего задания я обычно не просила. Точнее, я быстро поняла, что это довольно бессмысленно. Главным образом потому, что родители не очень умеют объяснять. Дело было, видимо, не в их способностях, а во мне. Я четко осознавала, что передо мной мама или папа, а не учитель. А значит, они объясняют не так. Вот не получается у меня задача по алгебре. Бьюсь с ней уже час. Ну, думаю, пойду к папе послушаю. И пропадаю еще на час, потому что папа начинает объяснять очень издалека и очень пока не про то. Ну, так мне тогда казалось. Мне бы понять, где я в формулах ошиблась. А он мне про логику построения заключений рассказывает. Или приду к маме спросить по грамматике английского языка. И полчаса выслушиваю, что же за учебник у нас и кто так учит. Проще было у брата спросить. У него столько времени на меня никогда не было, поэтому помогал он быстро и по существу. Но брата с трудом застанешь дома, так что приходилось биться с домашкой самой. Помню, что моя подружка удивлялась, как это я смотрю вечером телек, когда должна в это время сидеть с мамой и домашкой. Воображаю себе уставшую после работы маму, которая вдруг променяет вкусный ужин и совместный просмотр фильма по телевизору на решение со мной задач по математике. Ну уж, дудки, не для того мы живем. Впервые я почувствовала волнение родителей по поводу моей учебы и дальнейшей судьбы в 8 классе, когда я триумфально дважды провалила экзамены в хорошую школу. Мой старший брат, тот самый, который читал газетки в 4 года, перешел из нашей обычной районной общеобразовательной в сильную школу, показав тем самым, что и мне предстоит выполнить тот же фортель. Он туда поступил сам, сдав положенные экзамены. Меня же было решено предварительно отправить на подготовительные курсы. В течение всего 8 класса я ездила постигать историю и литературу, чтобы подготовиться к новой жизни. Я ужасно боялась вступительных экзаменов. Это было мое первое подобное испытание в жизни. С письменной историей справилась вполне неплохо, а вот устная литература мне не далась. Как вы думаете, почему Лермонтов выбрал именно «Одинокий парус» в качестве героя своего произведения? И вот сижу я перед преподавателем, как пятилетняя, я же перед цветными кубиками, а в голове шум и тоска. Видимо, не страдала я от одиночества и не могла сопоставить себя с гением русской литературы. В общем, в виде исключения дали мне второй шанс и позволили еще раз сдать литературу. И я снова ее завалила, уже не помню на чем. Я помню свои ощущения после этого провала. Мне казалось, что я неимоверно тупа, и мне явно не хватает знаний. Собственно, именно за знаниями меня и хотели перевести в сильную школу. И вот парадокс. Я и хочу их получить. Я осознаю их недостаток, но поступить не могу. Это было очень неприятно. От родителей я всего этого не услышала. Мама была заметно расстроена, но сказала лишь, что ничего, и после обычной школы я, конечно, поступлю в вуз, ничего страшного. Просто подготовлюсь получше и поступлю. Я доучилась в своей родной школе и готовилась к поступлению. ЕГЭ тогда еще не было, так что я сдавала экзамены по старинке. Сначала выпускные в школе, а потом уже нужные мне предметы на вступительных экзаменах. И прямо как Катя Тихомирова из «Москвы слезам не верит», я не добрала 1 балла. У мамы снова промелькнула тень волнения. «Ну что, — сказали родители, — надо еще готовиться, чтобы поступить в следующем году». В этот момент я четко осознала, что я не тупа, просто мне не хватает знаний, а значит, их нужно получить. И я с упорством весь год их получала. На подготовительных курсах при университете наша преподавательница по литературе вдруг объявила: «Ребята, есть вакансия лаборантки на университетской кафедре русского языка. Кто-то хочет попробовать?» И я захотела попробовать. Я работала на кафедре, готовилась к экзаменам и чувствовала, что я абсолютно на своем месте, понимаю, куда мне дальше двигаться. Но важнее всего было для меня понимание, что это мое решение, мое желание все-таки поступить, мой труд и мой успех, или моя неудача. И я поступила, и радости моей не было предела, и гордости за себя, за свое упорство. Это первое серьезное испытание в жизни я прошла хоть и трудно, но с большой пользой. Стало понятно, что упорством и трудом можно многого достичь. И кажется, что именно родительская реакция на мои неудачи и дала мне в итоге прочувствовать это испытание. Что было бы, если бы тогда, в 8 классе, после моего провала при поступлении в сильную школу, родители отреагировали по-другому? Кричали, заламывали руки. Быть может, я бы в страхе и нервах лучше готовилась к поступлению в университет, чтобы вновь не попасть в этот ад ругани? Наверное, так бы и было. Но я не хотела бы променять чувство гордости за себя саму на поступление в университет с первого раза. Понимаете, о чем я? Иногда я думаю, а что было бы, если бы я решила никуда не поступать после школы? Как бы на это отреагировали мои родители? Не кончается ли здесь моя свобода как 17-летнего ребенка? Но тут, полагаю, все дело в семейных традициях. Не в наших привычках мало учиться. Родители всю жизнь учатся. Новые языки, новые профессии, новые навыки. Так что мысли о том, чтобы вдруг после школы больше не получать новых знаний, у меня просто не могло быть.